огромные китайские вазы на столиках рядом с окнами, кокетливая бронзовая Венера на камине в компании инкрустированных золотом ваз и серебряные с позолотой канделябры с ярко горящими в них восковыми свечами. Большую часть пола покрывал ковер, в углу стоял спинет, то небольшое пространство, которое еще оставалось свободным, было занято мебелью, покрытой цветной мозаикой и несколькими случайными статуями. «Тут у вас чудесно!» – любезно сказала я герцогу. Он стоял перед камином, сложив руки ниже своей коротенькой куртки и наблюдал за мной с выражением скрытого любопытства на широком румяном лице. «Спасибо!» – сказал он писклявым тенором, который так странно не вязался с его круглым телом и могучей грудной клеткой. «Ваше присутствие украшает это место!» Любопытство взяло верх над осторожностью, и он улыбнулся добродушной, обезоруживающей улыбкой. «Почему Башан?» – спросил он. «Это случайно не настоящее ваше имя?» «Моя девичья фамилия», – выпалила я, и это была абсолютная правда. Его широкие светлые брови поползли вверх. «Вы француженка?» «Нет, англичанка. Но я ведь не могу назваться Фрезер. Разве не так?» «Понятно». Все еще удивленно, глядя на меня, он кивнул на маленькую, обтянутую парчой скамеечку, изукрашенную резьбой и удивительно изящную, настоящая музейная вещь, как и все в этой комнате. Я как можно грациознее подобрала на одну сторону юбку и, делая вид, что не замечаю пятен грязи и конских волос, опустилась на золотистый шелк. Герцог все еще медленно расхаживал перед камином с легкой улыбкой на лице. Я боролась с приятной теплотой, которая окутывала мои ноющие ноги, угрожая увлечь меня в бездну усталости, которая открылась передо мной. Совсем не время разочаровывать моего стражника. «Кто же вы?» – неожиданно спросил герцог. «Английская заложница, пламенная кобитка или французский агент?» Я потерла двумя пальцами между глазами, там начала пульсировать боль. Правильнее всего было бы сказать «ни то, ни другое, ни третье», но я боялась, что это заведет меня слишком далеко. «Гостеприимство этого дома несколько уступает его обстановке», сказала я как можно высокомернее, что при данных обстоятельствах было нелегко. Но опыт светской жизни, приобретенный за время общения с Луизой, не пропал даром. Герцог рассмеялся высоким младенческим смехом, похожим на писк летучей мыши, который мне довелось как-то услышать. «Извините, мадам, вы совершенно правы. Я должен был предложить вам что-нибудь для подкрепления сил, прежде чем позволить себе задавать вам вопросы. Досадная невнимательность с моей стороны». Он пробормотал что-то лакею, который появился на его звонок и спокойно остался ждать перед камином, пока принесут поднос. Я сидела молча, оглядывая комнату и время от времени бросая взгляды на хозяина. Ни ему, ни мне пустая светская беседа была не нужна. Несмотря на его внешнее радушие, это было всего лишь вооруженное перемирие, и мы оба это понимали. Мне же хотелось знать только одно – почему я здесь оказалась? Я нисколько не удивлялась тому, что людей интересовало, кто я такая, черт возьми. Теперь настала моя очередь удивляться, откуда вдруг появился герцог, или откуда, по его мнению, появилась я. Он знал меня и раньше, как жену владельца Лалеброха. И вот я возникла на пороге его дома, как английская заложница по имени Башан, недавно освобожденный из рук шотландских якобитов. Достаточно, чтобы пробудить любопытство в ком угодно. но его отношение ко мне определялось отнюдь непростым любопытством.